Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения об его смерти. Как его звали? Аббат Фария. О, я отлично помню его, — воскликнул господин де Бовиль. Он был сумасшедший. Да, так я слышал. Он, несомненно, был сумасшедший. Возможно. А в чем выражалось его сумасшествие? Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу. Бедняга! И он умер? Да, с полгода тому назад, в феврале. У вас превосходная память. Я помню это, потому что смерть аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами. «Могу ли я узнать, что это за обстоятельства?» — спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице. «Пожалуйста, камера аббата находилась в футах в 50 от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в 1815 году». Человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный. — В самом деле? — сказал англичанин. — Да, — отвечал господин де Бувиль. — Я имел случай лично видеть этого человека в 1816 или в 1817 году. К нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат. Этот человек произвел на меня сильное впечатление. Я никогда не забуду его лица. На губах англичанина мелькнула улыбка. — И вы говорите, — сказал он, — что эти две камеры были отделены одна от другой пространством в 50 футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес... Этого опасного человека звали Эдмон Дантес. — Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход, посредством которого заключенные общались друг с другом. — Этот проход был вырыт, вероятно, для того, чтобы бежать. — Разумеется. Но на их беду с аббатом Фария случился каталептический припадок, и он умер. — Понимаю, и это сделало побег невозможным. — Для мертвого — да, — отвечал господин де Бувиль, — но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке Ив, хоронят на обыкновенном кладбище. Он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в которой того затащили, и стал ждать минуты погребения.